Глава 10. Сделав несколько шагов, он подошел к стулу, повернул его так, чтобы не видеть человека в светлом костюме, сел согнувшись, опустив сложенные руки на колени, и остался сидеть, повесив голову. Я пододвинул себе другой стул и уселся напротив. Потом он стрелял в вас в Кейптауне. Всю следующую неделю я то и дело на него натыкался. То он ждал, прислонившись к фонарному столбу, напротив ресторана, где я обедал, то оказывался перед книжным магазином, когда я из него выходил, хотя, когда я входил, его там еще не было, то обнаруживался на противоположном сиденье в автобусе, когда я поднимал глаза от газеты. Двери моего дома выходили прямо на море, и я каждое утро и каждый вечер совершал длинные прогулки по пляжу. Встретив его однажды на берегу, я засел дома. Но иногда все-таки приходилось выходить, и когда я отправился в Кейптаун за покупками, он в меня выстрелил. Средь бела дня прямо на улице. Проведя несколько дней в больнице, я снова начал летать. Я петлял и петлял, и наконец решил, что оторвался от него. Ему действительно-таки понадобился целый год, чтобы снова меня отыскать. Я посмотрел на человека в светлом костюме. Он обратил на меня взгляд и стал смотреть, как будто играя в гляделки. Когда двое смотрят друг другу в глаза, пока кто-нибудь не сморгнет. Через некоторое время я отвел глаза. Мой сосед улыбнулся. «Такой год! Я люблю море!» И опять подыскал дом на морском берегу, на этот раз в Калифорнии. «Если имеешь деньги и ведешь себя правильно, в Америке тоже можно, не привлекая к себе внимания, жить неузнанным. Сначала я испытывал некоторое неудобство от того, что не мог пользоваться кредитными карточками, ведь по ним человека можно отследить. Но если тебе спешить некуда, то можно обойтись и без кредитной карточки. Тем более, что хозяин дома предпочитал наличные, а не пластиковые деньги. Вероятно, он обманывал налоговую службу. Вам знакомо побережье к северу от Сан-Франциско? Местами оно скалистое и суровое, местами песчаное и ласковое. Тихий океан грозен и беспощаден, как никакое другое море. Нависшие над водой горные склоны по утрам затянуты туманом, а под лучами полуденного и вечернего солнца их засохший бурый травянистый покров отливает золотом. Этот мир словно каждый день заново рождается во всей его красе. Мой дом стоял у подножия склона, достаточно далеко от проезжей дороги, чтобы не слышать машин, и достаточно близко к морю, чтобы его шум сопровождал меня с утра и до вечера не громким и грозным ворчанием, а тихим и мирным шепотом. А небо! Ах, какие закаты! Особенно нравились мне алые и розовые, живописные полотна с роскошной палитрой красок. Ну и приглушенные краски трогали мое сердце, когда бледное солнце погружается в туманную дымку и без следа скрывается в море. Он тихонько хохотнул, немного иронически, немного смущенно. Я увлекся восторгами. Да, действительно. Я мог бы еще долго продолжать восторгаться терпким соленым воздухом и грозами, и радугой над морем, и вином. А Дебби, как она была хороша и белокура, и не шла по жизни, а танцевала. Она была словно вернувшаяся с того света Ава. Но если вернувшиеся с того света покойники стремятся причинить зло другим, то Дебби желала мне только добра. Она жила в получасе от меня, у нее был дом на горе, кони, собака. Она рисовала иллюстрации к детским книжкам. Она была добра, не потому ли, что воспринимала каждый миг настоящего как ребенок. Она жила моментом, и без нее я бы не насладился последним годом на воле так, как это случилось благодаря ей. «Последний год на воле?» Он кивнул в сторону человека в светлом костюме. Спустя год он снова стоял у въезда на мой участок. Я мог бы его убить. О да, я обзавелся оружием и выучился стрелять. Из снайперского ружья я попадал в цель с большого расстояния. Но тогда вместо него пришел бы другой. Я подумал, что атташе, может быть, успокоится, если в Германии я предстану перед судом и удовольствуется приговором, каким бы тот ни был. Может быть, тогда он оставит меня в покое. Вы решили сдаться властям? Поэтому я и лечу в Германию. Если получится, мне хотелось бы, чтобы мой арест произошел не прямо на паспортном контроле. Сначала я хотел бы повидаться с матерью и с моим защитником. Если ты сам с адвокатом являешься к судье, это производит более выгодное впечатление, чем если тебя приводит полиция как арестованного. Не знаю, как бы... При этих словах он взглянул на меня с тихой и мягкой улыбкой. Не согласились бы вы одолжить мне свой паспорт? Мы с вами довольно похожи. Вы скажете, что у вас украли бумажник. Это доставит вам некоторые неприятности, но ничего страшного не случится. Самая большая неприятность от украденного бумажника — это хлопоты по восстановлению документов. Но с этим вам не придется возиться. Через несколько дней вы найдете свой бумажник в почтовом ящике. Я только молча на него посмотрел. Для вас это слишком неожиданно. Прошу прощения. Как вы насчет того, чтобы нам обоим немного вздремнуть? Он огляделся. Там у окна есть свободное кресло, а возле гардероба еще одно. Вы же не против, если вам я уступлю то, что у окна, а сам устроюсь там? Он поднялся. Доброй ночи. Спасибо вам за то, что меня слушали. Он взял оставленный возле бара чемодан, забрал в гардеробе пальто и шляпу, положил ноги на чемодан, накрылся пальто, а лицо закрыл шляпой.